И словарь «Аргентинская аупэйр». Я из Аргентины. Я говорю по-испански. Сейчас я живу во Фредрикстате, Норвегия. Вспомните, как вы учили родной язык, говорит учитель. Мы подражаем звукам вокруг нас. Сначала сосредоточься на произношении, говорит она. Я повторяю все звуки, которые слышу. Повторяю слова про себя снова и снова. Как у тебя дела? У меня есть мама и папа. У меня есть сестра. Я переехала в Норвегию. Я работаю как аупэйр. Я хожу на курсы норвежского. Здесь много таких, как я. Из Польши, Японии, Турции и Пакистана. Я смотрю на них и думаю, сейчас надо что-то сказать, но ничего не говорю. Все мысли останавливаются, и все тихо внутри меня. «Скажи хоть что-нибудь», — уговариваю себя. И спрашиваю у той, что зовут Моника. «У тебя все хорошо?» «Ничего не дается легко», — говорит Моника. «Звук у слова «и»?» Простой. Я легко говорю «и». Но как мне его использовать? «И» на испанском «и». Союз «и» на норвежском состоит из двух букв «ог». Надо сказать «о», а потом «г». «И». Но много не скажешь с одним только «и». «И», «и», «и». Я считаю те же ступени. «И» считают другие. «И» говорю, что я чужая. «И» что они тоже. «И» учу новые слова. «И» хочу выучить те, что нужнее всего. «И», «и», «и». Я повторяю «и» и снова повторяю другие невозможные звуки. «Э». Насколько широко надо открыть рот, чтобы произнести «э». Я открываю рот, не крича «э», «э», «э». «У меня не получается», — говорит часть меня. «Ты должна?» — говорит другая. «Дай мне время», — просит третья. «Может быть, я смогу?» — говорит большая часть меня. «Жить», — говорит учитель. «Жить», — повторяю я. «Я, ты, он, она, они, мы живем», — говорит учитель. «Я, ты, он, она, они, мы живем», — повторяю я. «Учить новый язык — это как жить заново. Словно я не живу сейчас, я только жду и жду. Я сижу рядом с Моникой, она аупэйр, она из Польши, она говорит по-польски. Мы не раз встречались на улице. Мы катаем детские коляски, гуляем с детьми, за которыми присматриваем. Мы носим словари в сумках. Дети бегают и играют. Мы говорим простыми словами. Голоден? Воды? Хлеб? Хочешь пить? Дети играют. Мы с Моникой сидим молча, смотрим. Я улыбаюсь детям. Моника достает словарь, открывает на букву «П», ведет пальцы вниз по странице, останавливается на слове «печаль». Я открываю свой словарь и нахожу «понимать». У Моники на глазах слезы, я сдерживаю свои. «Расскажи о себе, Моника», хочется мне сказать. Но чтобы сказать, кто ты, нужно много слов. Слов, которых у нее нет. Слов, которых у меня тоже нет. Мы просто сидим молча. Через какое-то время мы смотрим друг на друга. И вдруг мое тело начинает дрожать. Я не понимаю, это плач или смех, но побеждает смех. Словно тело само вырывается из боли и спасает себя от всего, что ранит. Это странное чувство. Мы смотрим друг на друга и смеемся, и смеемся, и смеемся еще. Аргентина. Моника не говорит по-английски, я тоже. Мне было 6 лет, когда я вернулась домой после своего первого урока английского. «How are you?» — сказала я папе. «Что?» — ответил он строго, глядя на меня. «How are you?» — повторила я. «Мы не говорим на языке врага», — сказал папа. «Не в этом доме». Он сделал паузу, будто подбирал слова, но больше ничего не сказал, просто вышел в свою мастерскую. Мне понадобились годы, чтобы понять отца. Понять его отторжение этого языка, английского. Осознать, что когда я говорила по-английски, он думал об армии, о Великобритании, о 2 июня 1982 года, о Фолклендской войне. Детей солнца отправили прямо на смерть. Бессмысленная война, ненужная война, как и все войны. Норвегия. Моника и я любим гулять. Мы садимся на солнце. Умереть! Показывает Моника в словаре. Она указывает на что-то, лежащее на дороге. «Это коричневый маленький свитер?» Я подхожу ближе. «Это еж. Спокойный мертвый еж». «Умереть», — говорит Моника. И повторяет слово вслух. Тогда я указываю на слово «еж» и на слово «бедный». Моника часто указывает на грустное, думаю я. Затем она показывает на слова «почему» и «Норвегия». «Почему Норвегия?» — читаю я вслух. Я понимаю, что речь уже не о еже. «Бедный умереть», читаю я из словаря. Мы смеемся, и смех становится неудержимым. Смеемся, будто на празднике. Потом наступает тишина. Я хочу рассказать ей кое-что другое, но у меня нет слов. Пока нет. Один день – много слов. Я показываю в словаре. «Один день – много слов», – читает Моника. Я хочу рассказать Монике, как попала в Норвегию, как бросила старшую школу, как решила заниматься йогой днем и работать вечерами, как все стало так, как стало. Аргентина. Все началось с того, что я купила книгу о йоге. Там было написано: «Настоящая йогиня должна быть готова потерять все. Потерять все, чтобы найти что-то другое. Потерять все, чтобы найти себя. Потерять все, чтобы обрести равновесие во всех сферах». Мне было 17. Я видела, как мои родители трудились изо всех сил за ничтожные деньги. Едва ли когда отдыхали. По вечерам они ссорились из-за будущего. Из-за того, как мы выживем. В школе я чувствовала себя чужой. Больше не могла притворяться, что это меня не ранит. Так что я решилась. Я бросила учебу в старших классах, решила потерять все. Ходить на йогу днем и работать по вечерам. Казалось, мое тело распалось на части, и эти части не складывались в единое целое. Я хотела, чтобы мое тело стало цельным. Что-то было не так с гравитацией. Я хотела идти, а не падать. Школа йоги находилась на севере центра Буэнос-Айреса, в районе, где живет верхушка общества. Если на моей улице балконы были завешены постиранной одеждой и цветами, то здесь они были аккуратные и пустые. У нас расшатанные плиты на тротуарах, а здесь красивые, ровные, надежные булыжники. Как будто их положили только ради красоты. У нас собачьи экскременты повсюду, а здесь ни пылинки. Моя улица была полна ярких людей, разнообразной одежды, татуировки, прически, панки, попрошайки, усталые старушки. Здесь же прически были похожи, опрятные, приглаженные. Я прошла по длинному коридору и зашла в раздевалку. Там висели таблички. «Снимите кольца, часы и серьги. Снимите обувь. Вы в удобной одежде?» В раздевалке пахло травяными духами. Большинство были одеты в белое. Все вежливо кивали и улыбались друг другу, почти не говоря ни слова. Инструктор по йоге стоял посреди зала. Он сказал: «Оставьте все мысли и чувства. Дышите глубоко через нос. Находитесь здесь, в этом пространстве. Будьте легкими, и пусть тело станет единым целым». Я пыталась дышать глубоко, но дыхание застревало в горле и не шло дальше. Я пыталась соединить тело и разум, но не могла. Мое тело и мой ум не желали встретиться, не хотели быть единым. Я положила руку на пол. А тело изогнулось во всех направлениях. «Почувствуйте покой в каждой позе и оставайтесь в ней», — говорил инструктор. Я чувствовала беспокойство. «Лягте на спину. Сейчас мы расслабим каждую часть тела», — сказал он. «Расслабьте пальцы». Я пыталась. Не получалось. «Расслабьте шею». «Пробую. Безуспешно». «Расслабьте живот». «Пробую. Не выходит». Каждый раз невозможно. Рука лежит на полу, тело изогнуто, ум старается не отставать. Я так часто хотела просто уйти, убежать, сбежать далеко, 1001 раз и еще один. И снова невозможность. Но все равно я возвращалась. Продолжала приезжать на турспектабельную улицу, заходила в дверь, шла по длинному коридору, в раздевалку и в тот самый зал. И вдруг это произошло. «Расслабьте пальцы». Моя рука лежала на полу плоско и свободно. Длинные пальцы касались пола. «Расслабьте шею». «Да, это невозможно». «Расслабьте живот». Живот опустился и касался пола. Это не было больно, просто расслабленный живот. Я смогла медитировать. Я старалась очистить мысли, успокоить их. Старалась почувствовать удовлетворение. Я приняла важное решение. Я хотела справиться сама. Я бросила школу. Устроилась официанткой и записалась в школу йоги. «Внутри вашей головы живет обезьянка», — сказал инструктор. «Беспокойная обезьянка, которая скачет и вопит. Попробуйте ее успокоить. Отпустите ее домой. Пусть тревожные мысли покинут это помещение». Я каждый раз приходила с этой обезьянкой в голове, не могла отправить ее прочь. Я входила в зал и чувствовала себя циркачкой. Норвегия. Моника пытается что-то рассказать. Я стараюсь понять. Она рисует Словакию и Украину. Говорит что-то по-польски и улыбается. У нее слезы на глазах. Она указывает сразу на много слов. Показывает на слово «лес». Показывает на слово «хвойный лес». Я пытаюсь складывать предложения у себя в голове. Она показывает. Я читаю. Я читаю миллионы 39. Я читаю «нет» и читаю «работа». Моника смотрит куда-то вдаль, словно ищет нужные слова, слова, которые можно найти в словаре. Я понимаю, что жизнь дома в Польше трудная. Я понимаю это. Аргентина. Я хочу рассказать Монике о кризисе в Аргентине, но не получается. У меня не хватает норвежских слов, чтобы сказать «в понедельник». 3 декабря 2001 года я проснулась от шума на улице. В окне я увидела, как соседка стоит на тротуаре и стучит по кастрюле. «Что случилось?» – крикнула я из окна. «Бери кастрюли и сковородки!» – ответила она и продолжала стучать. Я выбежала на улицу с кастрюлей и деревянной ложкой. Звук ударов сливался с криками. «Что происходит?» – спросила я. «Бери кастрюли и сковородки!» – отвечали соседи. «Хватит с нас!» Вдруг нас стало много. Мы все стучали по кастрюлям, по всему Буэнос-Айресу, во всех провинциях Аргентины. Кризис снова пришел, как чудовище, которое спит несколько лет, а потом просыпается. Снова и снова. Мы протестовали целый месяц. Деньги потеряли свою ценность. Банки закрылись и забрали с собой сбережения народа. В понедельник, 17 декабря 2001 года, мне позвонил начальник. «Мы закрываемся», — сказал он. «Мы банкроты». В декабре 2001 года 40% населения остались без работы. Я потеряла место официантки, я бросила йога-школу. Я не хотела, чтобы родители помогали мне. Да и не могли они. Я солгала им. «Я работаю», — сказала я. Но на самом деле просто бродила по улицам. Мне приходилось бороться с неугомонной, орущей обезьяной в голове. Улицы были полны протестующих, полиции и дыма. Кто-то поджигал магазины. Другие выбивали двери закрытых банков. Полиция била людей. Люди били в кастрюли. Меня тоже ударили. Я плакала. Я стучала в кастрюлю. Семьи и друзья звонили друг другу прощаться. Кто-то уезжал в другие провинции, многие в Испанию, Италию, Францию. Я видела, как Аргентина опустела. Я видела разрушенные дома. Соседи, коллеги, одноклассники, учителя. Друзья вдруг исчезали. Я видела маму, которая не могла уснуть. Я видела папу, который не мог есть. Мой живот, который раньше был плоским и спокойным, стал дрожать. У меня началась тревога. Эта тревога превратилась в привычку. Я начинала каждый день с чашки чая и двух печений с дульче де лече. Дульче де лече – это сгущенное молоко с ванилью. Его долго варят, пока не станет тягучим кремом. Дульче де лече – это самое вкусное, что я знаю. Я решила, если уж дни полны хаоса, пусть хотя бы начинаться они будут с чего-то хорошего. Каждый день я просыпалась в еще большем хаосе. Радио и телевидение сообщали о новых кризисах. Людей с кастрюлями арестовывали и избивали. Те, кто не протестовал, уезжали. Посреди всего этого хаоса я была счастлива. Я бросила школу. Не было смысла тратить годы на образование, если нет будущего. Где его можно применить? Я радовалась, что поняла это вовремя. «Поговори с директором, скажи, что жалеешь», — говорила мама. «А как мы оплатим учебу?» — спрашивала я. «Когда все уладится и у нас появятся деньги, мы все оплатим», — отвечала она. «Ничего никогда не уладится, мама», — сказала я. Я хотела уехать. Не хотела быть обузой. Но я устала спорить. «Хорошо, я поговорю. Я поговорю с директором», — сказала я и ушла. Но все равно я решила уехать. Потому что должна была, не потому что хотела. Так было у большинства. Норвегия. «Как прошел твой перелет, Моника?» Хочется спросить. «Каково было приземлиться в Норвегии?» Мы сидим и смотрим на небо. Сегодня оно особенно высокое. Мне хочется говорить обо всем, что связано с небом. Но единственное, что я говорю — красивое небо. Моника смотрит на меня, смотрит на небо. «Красивое небо», — повторяет она. «Все, что я привезла в Норвегию, чемодан весом 23 килограмма. Немного одежды, книга «Рай» Хулио Кортасара, туалетные принадлежности, фотографии семьи и друзей. Я привезла с собой дульче де лече. Я упаковала 3 баночки. Лучшая дульче де лече продается в стекле. Я выкатала чемодан за пределы аэропорта. Одна женщина указала на него. «Из вашего багажа что-то течет». Банки взорвались. Из чемодана вытекала дульче де лече. Я провела рукой по крышке. Рука стала липкой. Вытерла ладонь о штанины. «Плохое начало», — подумала я и пошла к автобусу. Я села в автобус, оглядела людей. подумала, никто здесь меня не знает. У меня было какое-то чувство в животе. Я не ела и не была голодна. Но внутри что-то двигалось. Это была грусть. Я приехала в дом, где должна была работать няней. Белый двухэтажный коттедж. Я познакомилась с семьей. Мать, отец и две девочки. «Добро пожаловать», — сказала мать. «Добро пожаловать», — сказал отец. Две маленькие девочки смотрели на меня широко раскрытыми глазами. Отец прочитал контракт. Снова прозвучало. «Добро пожаловать». Обсудили выходные дни. Отец читал по-английски, четко и медленно. Я держала лист с инструкциями. К счастью, я немного понимала английский. Отец сказал, «Ты будешь с детьми по утрам. Я уезжаю рано. Моя жена должна выспаться. Она очень устала. Ты будешь завтракать с детьми, гулять с ними дважды в день и готовить обед. Ты не домработница, но если мы попросим, нужно будет убраться. Мы записали тебя на курсы норвежского. Занятия проходят в старом городе по вечерам во вторник, среду и четверг. Вот и все. Я уехала из Аргентины. Я далеко от всех, кто меня знает. Это теперь факт». «Ты любишь готовить?» – спросил отец. «Я могу научиться, это не проблема». «Ты сможешь научиться готовить норвежскую еду?» Я кивнула. «Я почти всегда ела то, что готовила мама. Я помогала, но командовала она». Моя мама, ее руки, ее голос, ее глаза. Мы поднялись по лестнице, нам показали комнаты, отец указывал и объяснял. Мать держала девочек за руки. Атмосфера была спокойная и официальная. Я зашла в туалет и вдруг почувствовала, что вот-вот упаду. Но я устояла. Я подумала, я буду здесь работать. Я стану сильной, сказала я себе. Грустные вещи делают нас сильнее. Это были слова моей мамы, когда мы прощались. Я получила комнату под лестницей. Маленькую комнату. Там стояла кровать. Я поставила чемодан в угол. Все, что у меня было, было в этом чемодане. Я открыла его. Все было покрыто дульче да лече. Одежда и книга были липкие. На всем остались большие коричневые пятна. А фотографии? Я подняла их. Они стали мягкие и странные. Лицо моей мамы исчезло. Я видела только ее тело. Небольшое, с бурым пятном поверх. Отец исчез. Друзья тоже. Они все превратились в коричневые тени. Что мне делать с мягкой бумагой в пятнах? Я выбросила фотографии, хоть и не хотела. Маму, папу и всех своих друзей я выбросила в мусор. А книга? Я открыла ее. Некоторые страницы еще можно было читать. Я не выбросила книгу. Но часть одежды отправилась прямо в мусорку. В ту ночь я вспоминала слова учителя йоги. «Однажды ты должен быть готов потерять все». Была ли я готова? Я звоню маме и сестре, чтобы сказать, что добралась. Глубоко вдыхаю несколько раз. Я уехала почти 35 часов назад. Что произошло за это время? Стоит ли рассказывать, как странно быть так далеко? Говорить коротко. Или долго? «Алло!» – слышу голос сестры. «Привет, Сиси!» – говорю я, чувствуя ком в горле. Я прочищаю голос. «Все в порядке, просто немного тошнит». «Тебя стошнило?» – спрашивает Сиси. «Нет, все нормально. Просто немного поташнивает. Я уже скучаю по тебе», — говорит Сиси. «У меня утро, представляешь?» «Да, очень странно. У нас ночь, мама спит». Я молчу, слышу только спокойный голос Сиси. «Ты тут?» — спрашивает она. «Да, я здесь», — отвечаю я. «Можем поговорить завтра, когда у нас будет утро?» Я слышу, что она устала. «Конечно, обними маму». Она так волновалась, заснула на диване с телефоном рядом. Говорит Сиси. И снова тишина. «Тебе страшно?» спрашивает Сиси. Я не могу ответить. «Я вас люблю», говорю я. Я завтракаю с детьми, гуляю по улицам, сижу на стуле, лежу в кровати, мою посуду, чашки и столовые приборы, стираю, развешиваю и складываю одежду, разбираю ящики и шкафы. В основном я справляюсь с тремя фразами. «Тебе что-нибудь нужно? Отвезти девочек на прогулку? Закупить что-нибудь по дороге домой?» Я из Аргентины. Теперь я живу в Норвегии. Я люблю музыку. Все продвигается медленно. Я бы хотела обменять все, что знаю по-испански, на все, чего не знаю по-норвежски. Но тогда я забуду все, что знаю по-испански. Мы с Моникой гуляем с детьми, покупаем еду. «Хорошо», — говорю я. «Хорошо», — отвечает она. Мы просто улыбаемся. Больше никаких слов. Мне хочется, чтобы все было легко. Слово «легко» — легкое слово. Но в моей жизни нет ничего легкого. Быть ау-пэйр непросто. Жить в том же доме, где работаешь, непросто. Я живу с семьей, которую не знаю. Стараюсь выучить норвежский, узнать семью и понять страну. Я стараюсь так сильно, что исчезаю в этом. Надо выучить. Часто мне грустно. Я спрашиваю себя, Какой я была раньше? Что я любила делать? Что меня радовало? Мы с Моникой гуляем без детей, сидим в кафе, едим круассаны и пьем кофе. Как устроена система образования в твоей стране? Читает Моника из домашнего задания. Мы достаем словари, чтобы ответить. В Аргентине в детский сад мы ходим 1 год. Начинаем, когда нам исполняется 5, пишу я. Школа длится 7 лет, потом 5 лет учебы в лицее. Мне скучно. Я иду в туалет, смотрю в зеркало. Мое лицо – лицо папы и лицо мамы. Я потираю лицо и мою руки. Я так далеко, думаю я, возвращаюсь к Монике. Она улыбается. Я вижу, весь ее лист исписан спиралями. Аргентина. В Аргентине у нас есть частные и государственные школы. К сожалению, государственные работают плохо. Мама и папа хотели дать нам хорошее образование. Они отдали нас в частную школу. Там учились только богатые дети, а мы нет. Мама и папа много работали. И еще больше, чтобы платить за школу. Но нам с Сиси было нелегко. У нас не было неправильной обуви, неправильной одежды. Кроме того, мы были темнее остальных. Мы выглядели как индейцы. И мы действительно ими были. А это никому не нравилось. Многие ученики не хотели с нами общаться. Так что мы держались в стороне. Моя внешность тоже не помогала. Сейчас даже смешно об этом вспоминать. Я была не просто индейкой. Я носила очки, брекеты и ортопедическую обувь. Я злилась на себя. Казалось, что все остальные лучше сделаны, чем я. Я не хотела быть собой. Я мечтала убежать от самой себя. Норвегия. Мороз ощущается на кончиках пальцев. Мои руки стали очень чувствительными. Им не по душе все эти перемены. Бывает, что кажется, тело сжалось, спина согнулась, а сердце спряталось где-то глубоко внутри. Я стараюсь держаться прямо с поднятым взглядом. На столе в гостиной лежит апельсин. Я делю его на 4 дольки. Зову девочек. Они только хотят играть. Я сижу и смотрю на апельсин. Наконец они приходят. Кушают немного и снова бегут играть. Остается лишь 1 долька. Сколько долек может быть в 1 апельсине? Почему их называют лодочками? Если у апельсина что-то общее с путешествием? Во всех ли апельсинах мира одинаковое число долек? Во всех ли лодках мира одинаковое количество апельсинов? Сначала апельсин – это белый цветок. Внутри цветка – зависть. Когда цветок опыляется, зависть начинает превращаться в плод. Число долек в апельсине зависит от того, сколько лепестков было у завязи. Каждый лепесток становится долькой. Сначала цветок, потом плод. Сначала лепесток, потом лодка. Сначала апельсин, потом дорога. Аргентина. Дома, в Буэнос-Айресе, мы всегда уезжали в отпуск в начале лета и возвращались под самый конец. «Ну же! Не стойте, не смотрите!» – кричала мама. «Надо помогать!» Мы загружали папину Ситроян горшками с цветами, одеждой, едой, бутылками воды и маленьким матрасом, на котором отдыхали во время долгой дороги. Мы ехали 18 часов. У каждого было свое место. Папа за рулем, мама за невидимым рулем. Как только машина трогалась, мама начинала кричать: «Жми, ну давай же! С такой скоростью мы никогда не доедем!» Сзади сидели Сиси и я. В начале пути мы громко пели: «Донде иремос апарар, сисе акаба волдерама. Донде иремос апарар, сисе акаба волдерама». Мы рассказывали друг другу истории. Пили мате и проезжали мимо красной земли, пальм, лагун, лимонных деревьев, апельсинов и манго. Мы всегда уезжали ночью и приезжали утром в Лолин рай. Первое, что я помню о Лоле, это как она нас встречала. Она выбегала на просторный двор, вся в слезах и радости, бежала своим худеньким натруженным телом. И мы тоже бежали ей навстречу. За нами бежали куры и цыплята. Всегда была куча шума, визга и слез. «Какие вы стали большие!» — говорит Лола. Все цыплята, петухи и свиньи словно пели нам, пока Лола обнимала нас. «Какая курочка или петушок самый красивый?» – спрашивала Лола. «Вон тот, он красивый!» – кричали мы и показывали пальцем. Лола бросалась на петуха, схватывала его за шею и сворачивала голову. «Сейчас я приготовлю вам вкуснятину!» – говорила она. А мы плакали. Плакали снова и еще больше, когда подавали еду. «Будьте храбрыми, как Сан-Мартин!» – говорила Лола. Представьте, если бы он рыдал из-за ерунды, он бы никогда не смог освободить Аргентину, Чили и Боливию. Мы жили в пригороде Буэнос-Айреса в часе езды от центра в Сан-Хосе. Это был настоящий котел. диалекты, обычаи и цвета со всей страны, смешение контрастов, бедности, щедрости, нищеты и богатства. Почти все жители из других провинций. Люди, преданные политиками, которые приезжают в Буэнос-Айрес в поисках лучшей жизни. Но и здесь их рано или поздно ждет новое предательство. Лола жила в джунглях, в Кориентесе, на севере Аргентины, в доме из глины, идеальном для жаркого длинного лета. У нас в Сиси были 3 месяца каникул, и все эти 3 месяца мы проводили у Лолы. Мама с папой работали в городе и могли приехать только на несколько дней. Первый день был особенный. Мы должны были снять с себя город и надеть на себя природу. Первая ночь была волшебной. Вечер был темным, освещенным только маленькими лампочками, висящими на ветвях дерева рая. Сиси и я улеглись на раскладушку, а Лола, мама и папа беседовали. К вечеру все голоса становились мягкими и спокойными. Сначала говорила Лола о коровах и лошадях, о том, кто заболел или умер, о том, что в этом году помидоры уродились хуже, чем в прошлом, о нашествии саранчи, которая уничтожила весь урожай на плантации. Мы лежали на раскладушке и слушали. А пока шел разговор, мы замечали. В свете лампочек летали миллионы комаров и других насекомых. Их было так много, что они создавали черное небо между нами и настоящим ночным небом, темно-синим, усыпанным звездами. А потом на двор выпрыгивали голодные лягушки. Свет устроил для них настоящий пир из насекомых. Лола продолжала говорить, махая старой белой тряпкой из стороны в сторону, отгоняя комаров от нас. Небо было так близко и так низко, что казалось, Лола иногда вытирает звезды той же тряпкой, которая прогоняет комаров. Норвегия. Мы с детьми много гуляем. С каждой прогулкой мы все лучше узнаем друг друга. Им нужно много любви. Я думаю о той любви, которую получила в детстве у Лолы. Я вытираю носы и меняю подгузники. Им нужна бутылочка с молоком. Им нужны объятия. Им нравятся яблоки. Они показывают на яблони. Скоро на яблонях появятся яблоки. Они снова показывают на деревья. А я в мыслях показываю на Лолины апельсиновые деревья. Скоро яблони дадут яблоки. Пытаюсь сказать я на своем ломаном норвежском. Одно яблоко. Это яблоко. Много яблок. Все яблоки. Скоро мы будем сидеть под деревьями, а девочки будут есть яблоки и думать о яблоках. «Мне нужен свитер», — говорит Моника. «Яркий, радостный», — говорит Моника. «Мы идем во Фретекс». Я стою рядом с Моникой в примерочной. Мы нашли несколько курток, брюк и блузок. Моника надевает и снимает платья и куртки. Моника надевает и снимает брюки, яркие, как сама хочет. Она смотрит на себя в зеркало и одновременно на меня. Я смотрю на ее плечи и руки, на руки и плечи, которым не хватает тепла. Я вижу, как она аккуратно заворачивает свое отважное сердце в мягкий свитер. «Это радостный цвет?» – спрашивает Моника. Моника присматривает за маленьким мальчиком. Я – за 2 девочками. Мы смотрим, как дети играют вместе. Моника указывает на слова «тоска» и «трудно». Потом она показывает, ей хочется рассказать что-то веселое. С нетерпением ждет возможности рассказать историю когда-нибудь. Это ужасно, не уметь рассказать. Наши истории важны. Сегодня я думаю. Мы – это кровь, плоть, органы, клетки и кости из рассказов. Аргентина. Я родилась в Буэнос-Айресе за год до того, как в страну вернулась демократия. До этого власть принадлежала военным. В Аргентине произошло 6 военных переворотов в 20 веке. В 1930-м, в 1943-м, в 1955-м, в 1962-м, в 1966-м и в 1976-м. Целый век, как одна долгая и темная ночь. Бюрократический и авторитарный ад. Военные удерживали власть в общей сложности 25 лет. 14 диктаторов с железной рукой. Любое сопротивление подавлялось. Только при последнем диктаторе пропали без вести 30 тысяч человек. Их убили. Оба моих родителя наполовину индейцы, наполовину испанцы. Мама из провинции Кориентес на севере Аргентины. Она говорит на гуарани и по-испански. Иезуиты, пришедшие на север страны, научили индейцев испанскому. Испанский – наш государственный язык. Папа – индейец из народа Тоба, не гуарани, как мама. Он понимает гуарани, но говорить на нем не умеет. Мама говорила с папой на гуарани, но только тогда, когда они хотели, чтобы Сиси и я понимали. Тогда они говорили очень тихо, словно хотели, чтобы слова растворились в ветре. Нас не учили гуарани. Это стало бы еще одной причиной для дискриминации. Родители уехали в Буэнос-Айрес, чтобы найти работу и построить будущее. Буэнос-Айрес всегда был местом, где правит элита. В 19 веке президент Сармьенто называл индейцев человеческим мусором. Я росла в 90-е, но мышление из 19 века никуда не делось. Сармьенто восхищался американцами и европейцами. Он считал, что южнее Мексики только грязь, хаос и безумие. Этот регион, по его мнению, следовало очистить от индейцев и черных и заселить белыми. Мои мама и папа не были белыми. Нас называли «Кабеситес негрос» — черными головами. «Кабеситес негрос» — вот кто мы были. «Кабеситес негрос» — говорили тела моих родителей. Они ходили сгорбившись, с опущенными плечами и говорили тихо. Так тихо, что мне приходилось закрывать глаза, чтобы услышать. Они бормотали. Норвегия. Курс норвежского на сегодня окончен, я иду домой. Напеваю песню Адрианы Кальканьота «Ауанду пелу мундо престандо атенчану». Я пою громко на португальском. Я иду по миру, вглядываясь в цвета, названия которых не знаю. Цвета Альмодовара, цвета Фриды Кало. Я иду по миру, я иду по миру. А где же мои друзья? Я пою громко, и радость входит в меня и остается, будто все норвежские слова немного отдыхают, закрывают глаза и слушают на португальском. Сегодня Моники нет на занятиях. Аой из Японии садится рядом. Она не умеет произносить звуки «р» и «п». Она говорит «у офне дюрен», хотя хочет сказать «у опне дюрен» — «открыть дверь». Мне приходится сосредотачиваться, когда я с ней говорю. Подставлять нужные буквы. Понимать, где должно быть «р», а где «п». У меня болит живот. Я хочу сказать это. У меня болит живот. Но я не говорю. Мы работаем над заданием. Я выхожу из класса, живот сжимается. Я возвращаюсь, сажусь на место. «У тебя все хорошо?» — спрашивает Аой. «У меня диарея», — говорю я. «Как мило!» — улыбается она. Живот продолжает болеть, и дома. Родители на кухне смеются. Они останавливаются и здороваются. «Все хорошо?» — спрашивает отец. «Все хорошо», — отвечаю я. «Можешь поиграть с девочками?» — говорит он. «Часик, пока мы готовим ужин». Родители продолжают говорить, они смеются. Я сижу с девочками. «Дом», — говорит одна из них, показывая картинку в книжке. «Дом», — повторяю я. «Мама», «мама», «бабушка», «бабушка», «сестра», «сестра». «Домой», — говорит она. «Домой», — думаю я. Я пишу письмо, потому что не могу уснуть. Разговор с Лолой должен быть с музыкой. Я включаю шамаме. Как только звучит первая нота, комната наполняется комарами, лягушками и совами. 2 часа ночи. Я пишу. «Дорогая бабушка Лола, как ты?» В доме, где я живу, есть печь. Она пахнет деревом и огнем. Этот запах напоминает мне о твоем доме. У тебя всегда горел огонь. Я представляю тебя, ты стоишь у плиты, как всегда. Мне нравится смотреть, как ты готовишь. Я наблюдала за каждым твоим движением, слушала каждое слово. Ты научила меня, что природа — часть нас, а мы — часть Вселенной. У тебя я не просто смотрела на природу, я была природой. Я была озером, кукурузным зернышком или щепкой на твоей кухне. Я была открытым полем с россыпью звезд. Я была песком и деревом с райскими яблоками. Я пытаюсь вновь найти эти чувства. Почувствовать, что я звезда, песчинка, дерево. Может, тогда я буду меньше грустить? Буду меньше чувствовать себя потерянной? Буду не так далеко. Каждый день я прикладываю руку к голове, спрашиваю себя, что я делаю, почему я уехала от всего. Но потом я вспоминаю. Я должна была уехать. Дорогая Лола, дорогой белоцветный цветок, не грусти, когда будешь читать это. Я обязательно стану сильной, как ты всегда говорила. Когда ночь темнее всего, приходит рассвет. А за ним новый чистый день. Я лягу спать. Спокойной ночи, абуэла Лола. Буэнос ночес. Аргентина. Однажды Лола сорвала апельсин с дерева. «Природа добра к нам, она дарит нам апельсины», — сказала она. Лола погладила апельсин, понюхала его. «Я помню и дерево с райскими яблоками в самом центре Лолиного двора. Мы проводили долгие, жаркие дни в его тени. Я видела, как Лола вяжет, делает сыр, пьет матэ. Слышала, как она разговаривает и смеется. Пока я лепила пирожки из грязи с Сиси, Лола была прекрасной, жилистой и сильной. На всех ее платьях были нежные цветы, цветы будто готовые исчезнуть. У Лолы всегда было несколько платьев. Она стирала их снова и снова в озере, стояла на коленях и выбивала их о деревянную доску. Цветы били и терли о дерево с мылом и водой, но не исчезали. Они держали за платье и за Лолу, они не хотели ее покидать, только слегка поблекли. Лола навсегда осталась женщиной в цветах. Она смеялась так громко, что перекрикивала обезьян. У нее были черные глаза с маленьким белым пятнышком в левом, словно луна. В глазах Лолы всегда была полночь. Лола научила меня смотреть на звезды, кормить кур, доить коров и быть смелой. Она научила, что земля живая, и что мы все из нее пришли. Земля дает нам молоко и кукурузу, она рождает нас. Мы – дети земли. У бабушки Лолы были крокодилы, куры, обезьяны, змеи, коровы, собаки, лягушки, комары и совы. Она жила в глиняном доме с 9 кроватями. Лола родила 13 детей. Моя мама была самой младшей. Рамон, мой дед, собирал хлопок несколько месяцев в году в другой провинции. Однажды в Лолин рай приехала повозка с лошадью, рассказывала мама. В повозке сидело 6 детей с письмом. Их мать умерла. Пока дети сидели в повозке, Лола и Рамон ушли в дом. Оказалось, дед Рамон собрал не только хлопок, он собрал себе новую жену и 6 детей. Через час Лола и Рамон вышли на улицу. «Теперь у вас 6 новых братьев и сестер», — сказала Лола. «Теперь вы будете ходить в магазин одни», — сказала Лола однажды мне и Сиси. «Вот деньги. Купите 3 кило макарон и 2 кило риса». Магазин был в часе ходьбы от дома. Мы никогда не ходили туда одни и были горды поручением. С Лолой мы бывали там не раз. Иногда шли пешком весь путь, иногда ехали верхом. Теперь впервые мы шли одни. «Наденьте это», — сказала Лола и протянула нам по большой шляпе. «Вы знаете дорогу, просто идите прямо. Пройдете мимо больших деревьев с манго». Те деревья были излюбленным местом обезьян. «Просто делайте вид, что их там нет», — сказала Лола. «Не смотрите на них, просто идите». Мы пошли. Маленький мешочек с деньгами вскоре промок от пота. Красная земля под ногами была теплой, тянулась ровной и длинной тропинкой. Справа от тропы море кукурузы. Маленькие попугаи носились в воздухе, а потом резко ныряли в кукурузное море. Слева озеро, там жили крокодилы. Пейзаж менялся по пути. Около озера появились пальмы с мелкими кокосами. Дальше зеленые луга с лошадьми и коровами. Мы шли, болтали, радовались. Радость в Лолином раю была зеленой, со спящей днем совами и запахом разогретых солнцем животных. Через полчаса мы приблизились к манговым деревьям, где жили обезьяны. Услышали ужасные крики. Слова Лолы звучали у нас в голове. «Просто иди! Делай вид, что обезьян нет! Не смотри! Просто иди!» Деревья были огромными, полными манго и обезьян. 1000 зеленых, желтых и красных плодов, будто висячие овальные сердца. Обезьяны болтались на деревьях, шумели, играли, выбирали друг у друга блох. Мы остановились. «Что делает та обезьяна?» – спросила Сиси. «Она на нас показывает!» – удивилась я. «Они сбежались!» – закричала Сиси. «Они идут к нам!» Обезьяны кричали яростно. И вдруг позади раздался глухой удар. С дерева слетел манго. В следующий миг огромный плод угодил Сиси в спину, а другой в мою. Обезьяны верещали от восторга. Мы побежали, спотыкаясь о манго, которые сыпались дождем с ветвей. Когда мы кинули манго обратно, вдруг все стихло. Время будто остановилось. А потом... На нас обрушился целый ливень манго. Мы бежали, обезьяны орали, мы кричали. Они кричали все громче. Мы рыдали и бежали, что было сил. Наконец-то мы добрались до магазина. Там стояла добрая женщина Луиза. Луиза закрыла лицо руками, когда мы рассказали про обезьян. «Девочки, вам нужно быть осторожнее. Нельзя пугать обезьян. Они как зеркало. Улыбнешься, улыбаются в ответ. Испугаешь, пугают в ответ». Луиза немного подумала... «Я покажу вам другой путь», и сказала идти прямо, а потом свернуть направо у озера. Так у нас появился новый маршрут. Я несла 3 кило макарон, Сиси 2 кило риса. Когда мы подошли к озеру, у воды паслось несколько сотен коров. Между их телами не было места даже для 2 человеческих. У Сиси появился решительный блеск в глазах. «Идем дальше», – твердо сказала она. Коровы вдруг ринулись на нас, и мы ничего не понимали. Сотни коров неслись к нам. Мы прыгнули в озеро, чтобы спастись, брели по воде, неся макароны и рис над головами. Но вскоре и коровы полезли в воду. Они встали кругом, приближались. Мы закричали, заплакали, бросили пакеты в их сторону. И тут коровы бросились к мешкам. Только тогда мы поняли, им нужны были не мы, а наши сумки. Коров кормили апельсиновыми корками. И такие мешки часто приносили фермеры. Они приняли нас за кормильцев. Мы бежали, что было сил, бежали домой, к Лоле. Лола уже ждала нас с соусом из помидоров и пастой. Мы рассказали ей все сквозь слезы. Нам было стыдно на Лолином дворе. Она смотрела, слушала и смеялась, смеялась от души. Сиси и я и смеялись, и плакали. «Я разбавлю соус водой, и у нас будет томатный суп», — сказала Лола. Норвегия. Ахмат всегда приходит с опозданием. Учитель говорит, что он должен научиться следить за временем. 10 часов — это не то же самое, что половина 12-го, — говорит учитель. «Мы не можем приходить вовремя», — говорит Ахмат и садится. «Мы?» — думаю я. «Что он имеет в виду под «мы»?» Я замечаю, что начинаю злиться. Мне не нравятся люди, которые не уважают чужое время. На переменах я сижу на улице, на солнце, подходит Ахмат, я не улыбаюсь в ответ. Если быть честной, я не понимаю, что Ахмат хочет сказать, я просто смотрю на него и все еще раздражена. Я не могу почувствовать сочувствие. «Хорошо, что ты понимаешь», — говорит он. «Учитель ничего не понимает про проблемы в семье», — продолжает он. Ахмада перебивает Янджу. «Эй, ребята, вы вчера получили расписание на неделю, чтобы я могла проверить, когда мне удобно?» «Янджу, так хочется сказать. Янджу, милая, время не может подстроиться под тебя. И не хей, а привет. Но я этого не говорю. Это немного забавно, когда она говорит, время должно подойти мне. Но мне сейчас не до смеха. Я и сама постоянно делаю ошибки. Я не могу смеяться только потому, что на этот раз это не я. Кроме того, я благодарна, что она перебила Ахмада. Я не хочу с ним разговаривать. Мы на курсах норвежского. Нам нужно составлять предложение». Я пишу и читаю вслух учителю. «Буэнос-Айрес, лягушки, кузнечики, солнце и лай. Без меня. Мне некомфортно в этой семье. Я работаю с раннего утра до позднего вечера. Они считают само собой разумеющимся, что я у них, что я все время им помогаю». Фраза, которую здесь чаще всего говорят, «Все хорошо». Они все время беспокоятся, чтобы все было хорошо. «Все хорошо?» – спрашивают они каждое утро с завтраком. «Все хорошо», — отвечаю я. «Все хорошо?» «Все хорошо», — отвечают они. «Но на самом деле не все хорошо. Я стою и готовлю завтрак. Они сидят и читают газеты. Иногда перекидываются пары слов. Я шепчу себе те слова, которые понимаю. Что? Нет. И ты это сказал, потому что... Так никогда больше не говори. Боже упаси!» «Сыр!» — кричит младшая девочка. «Подожди!» — говорит мать. «Банан!» — кричит другая девочка. Я спешу накрыть на стол. Я хочу спросить, не видели ли они, как это называется? Мне приходится остановиться, я не помню слова. Вдруг внутри меня всплывает слово «сырорезка». Но прежде чем я успеваю произнести его вслух, отец встает с дивана. «Все хорошо?» – спрашивает он, глядя на меня. «Все хорошо», – говорю я. «Ты знаешь, где сырорезка?» «Подожди», – говорит он. И исчезает вверх по лестнице. «Подожди», – повторяю я про себя. «Подожди, и все хорошо». Вот слова, которым я учусь у родителей детей, за которыми присматриваю. И тогда я думаю, как было бы замечательно, если бы все было по-другому. Это могло бы быть так хорошо, если бы они только знали, как весело мы могли бы проводить время. Мне жаль себя, и мне жаль их. Аргентина. Папа был пожарным. Если он не дежурил на пожарной станции, то находился в своей мастерской во дворе. Там он ремонтировал телевизоры, стереосистемы и радиоприемники. Кухня была сердцем дома, маминым царством. Там всегда было полно людей. То соседка, то тетя приходили попить мате и поболтать. Комната всегда была наполнена музыкой, льющейся из радио. Чамаме севера Аргентины. Эти мелодии, ритмы, песни входили в тела всех, кто там находился. Соседка Эстелла заваривала мате, качая ногами взад-вперед под стулом. Мама смеялась у плиты, помешивая еду деревянной ложкой, которая отстукивала ритм о край кастрюли в такт музыке. Мастерская папы была тускло освещенной серыми цементными стенами и старым стерео, играющим грустные мелодии Хуфре. «Вуэлла, вуэлла, вуэлла, галандрина, вуэлла дель мас алла». Мне нравилось приходить в папину мастерскую и просить его нарисовать что-нибудь. Он сидел сосредоточенно над сломанным телевизором. Останавливался, смотрел на меня и спрашивал, что нарисовать? Собаку, могла бы я сказать. И рисунок всегда получался чудесным. У папы было много слов о мире, но о своей жизни он говорил очень мало. Почти ничего. Все, что я знаю от мамы. Я знаю, что его мать отдала его другим. Новый муж не хотел чужих детей. Она отдала папу семье, которая обращалась с ним как с мусором. О политике он, наоборот, говорил охотно. Он был радикал, в отличие от мамы, которая была пиронисткой. Папа всегда говорил, мне нужны политики, я работаю. Я хороший человек, не пью, не курю. Такие речи заставляли маму качать головой. Они с папой постоянно раздражали друг друга. Настолько разные, как огонь и вода. Мама была решительной и нетерпеливой. Когда мы были маленькие, она работала на кухне в ресторане. С полудня до 2 ночи. И все равно она вставала в 7 утра, чтобы приготовить нам завтрак. Она шила нам одежду и помогала с домашними заданиями. Каждую ночь, возвращаясь с работы, мама приносила с собой большой черный пакет. В нем были продукты, которые не использовал повар. Половинки помидоров, курица, дольки огурца, картошка, петрушка и баклажаны. На следующий день часто приходили соседи без работы, чтобы забрать еду. Я помню, как это раздражало меня. Все эти люди в нашем доме, как они врывались в дверь, кричали, галдели, иногда плакали. Делиться было такой же частью повседневности, как дышать или есть. И мама, и папа были детьми джунглей. В Буэнос-Айресе их унижали за внешний вид и акцент. «Если бы не вы, — говорила мама, — я бы давно отсюда уехала». Они не получали любви в бетонных джунглях, и потому не могли отдать ее нам. Ни мне, ни Сиси, никакой любви, никакого терпения. Никакой любви, никакого терпения.